Глава третья. Ветер к утру стал усиливаться. Тонкое оконное стекло дребезжало от порывов в рассохшейся деревянной раме, издавало противный скрипящий звук и, казалось, вот-вот послышится звон разбитого окна. Малинин сидел за столом, смотрел перед собой пустым взглядом и изредка вскидывал голову, когда кто-нибудь окликал его по имени. «Егор!» — услышал он окрик сквозь тяжелую завесу мыслей. «Что?» — Малинин посмотрел на Лашникова. «Телефон у тебя надрывается». Игорь кивнул на аппарат, лежавший на столе. «Слушаю», — глухо проговорил Егор, увидев незнакомый номер. «Егор, это Касаткин», — отрывисто сказал начальник. «Номер не узнал, не сразу понял. Рано так». «А мне, знаешь ли, не спится», — рявкнул Касаткин. «Номер он не узнал. Меня из постели выдернули, так что я только портки успел натянуть, не то чтобы телефон найти. Мне, Егор, когда в 4 утра звонят из полпредства, а потом 2 часа возят мордой, проходясь по всем моим регалиям и достоинствам в крайне уничижительной форме, я потом вообще спать перестаю. Чтобы сегодня был у меня...» — Касаткин задумался. «В 4 дня». «Я не могу». «Малинин!» Касаткин, не стесняясь, в выражениях расписал Егору, что с ним будет, если тот не приедет на доклад. «Забудь правила своей волшебной страны, где ты живешь в последнее время. Я тебя не на пиво позвал, чтобы ты не смог. Егор, это приказ!» Не меняя выражения лица, Малинин долго смотрел на телефон, потом положил аппарат на стол и снова задумался. После вчерашних событий никто еще даже не думал ложиться спать. У каждого нашлось свое молчаливое дело. И только когда звонила Унге, которая руководила осмотром места происшествия в квартире сестры Дениса, люди замирали и прислушивались к новостям. «Я в Питер», — сказал полковник через некоторое время вслух. «К вечеру вернусь». Стефани, сидящая за столом неподалеку, покивала и вернулась к графикам, скачущим на экране. «Давай попробуем эти цифры подставить», — тихо сказала подошедшая Софья, выкладывая перед Стеф несколько исписанных листов бумаги. «Хорошо». «Что вы делаете?» Береговой оторвался от переписывания протокола и устало протер слегка отекшее от усталости и недосыпа лицо. «У девушек возникла интересная мысль», — Стеф быстро вбивала данные. «Сейчас пытаемся связать места убийств с градусной сеткой на карте области». «Зачем?» — нахмурился Лашников, пересматривающий заявление о пропаже людей. «Вполне возможно, так мы сможем наглядно посмотреть, что там находится. Смысл ритуала не только в том, чтобы пролить кровь». Стеф закончила с длинным рядом цифр и запустила программу. «Обряд нужен как для привязки индивидуума к большому коллективному организму той или иной системы, так и для усиления каждого последующего действия». «А!» — воскликнул Береговой. «Ни черта не понял». Варя Мечина оторвалась от бумаг и, глянув на лицо Стефани, решила объяснить сама. «Стеф говорит о существовании вероятности, что убийства в определенных местах происходили не просто так. Есть привязка к определенной системе, и каждое убийство — это жертва во имя прохождения», — Варя задумалась, — «следующей ступени, что ли? То есть ты убиваешь определенное количество человек по заданным географическим координатам, и дальше получаешь точку, где тебя ждет особый ритуал, благодаря которому ты сможешь продвигаться дальше. Так?» — Мечина посмотрела на Стефани. «В общих чертах», — отстраненно сказала женщина, сосредоточенно глядя на экран. У Малинина снова зазвонил телефон, и он, оставив абонента без ответа, молча поднялся с места. «Мечина, ты на месте за старшего. Я по делу, потом в Питер», — сухо бросил он и пошел к лестнице, но потом остановился. «Варвара, я официально разрешаю задерживать всех, кто будет мешать расследованию. Где, кстати, эта сладкая парочка, Данила и Лиза? Меня прямо пугает, когда я кого-то из вашей шарашкиной конторы поблизости не вижу». «Они проверяют, почему даже наши генераторы не справились с нагрузкой и вышли из строя», — не отрываясь от работы, ответила Стеф. «Обычно они справляются даже при сильном...» «Понятно». Движением руки остановив рассказ женщины, Егор пошел к лестнице. «Давайте без подробностей». Шаги Малинина гулко отдавались в пустом здании. Он прошел закутанный в рассветные сумерки холл и свернул к входу в столовую, где сейчас расположились Медикамент и Мамыкин. Тихо пройдя мимо задремавшего прямо на столе криминалиста, Малинин вошел в следующее полутемное помещение, где при свете маленькой настольной лампы работал медикамент. «Ну что, Денис?» — спросил Малинин, подходя к судмедэксперту. «По последней девушке», — Денис передал папку Малинину. «Я ее осмотрел как мог. Она почти не дала подойти к себе. Мы с коллегами посоветовались и решили возобновить осмотр через сутки. Сейчас она на седативных». «Ты как?» — перелистывая записи медикамента, спросил Егор. «Егор, ну что за дебильный вопрос?» — вспылил Денис. «Через одно место. Сам знаешь, как оно называется. Нужно ведь понимать, что это произошло в нашей прославленной семье». «Папа в шоке!» — растягивая последние слова, проговорил медикамент. «Ну да. Там из Касаткина уже ролл сделали. Я сейчас в Питер еду». Медикамент поднял на него глаза. «В смысле? Они там совсем без головы, что ли? Я, конечно, уже имел крайне неприятный разговор с отцом. Он тоже почему-то решил, что я должен вместе с ним слоняться по квартире сестры и стенать. Наверное, этот метод эффективнее работает». «Денис, успокойся и занимайся своей работой. Их тоже можно понять. А моя обязанность начальника в добровольно-принудительном порядке включает в себя опцию огребать за всех и вся». Егор пожал плечами. «На этот раз, видимо, ноша очень тяжелая, и Касаткин решил разделить ее вместе со мной, но, по правде говоря, он по пустякам меня не дергает. К вечеру я буду обратно, но не ехать нельзя». «Ладно, давай», — Денис пожал Малинину руку и потянулся. «Я посплю пару часов, мозг вообще не работает». «Да, я тоже с местными поеду, иначе точно за рулем усну». Малинин размял шею. «Давай, я позвоню, если будет что-то важное». Выйдя в коридор, Малинин заметил стоявшую под ножки лестницы Соню. Девушка, не сходя с места, смотрела на него и молчала. «Ты что-то хотела?» — спросил Егор, подходя ближе. «Да», — проговорила она. «Хотела попросить тебя быть осторожным». Соня быстро сделала шаг вперед, обвела шею Малинина руками и буквально на миг прижалась губами к его губам. «Егор, мы во всем разберемся, а потом вдвоем уедем хоть ненадолго туда, где тепло, и никого, кроме нас. Пусть это и будет всего один отпуск. Обещаешь?» «Неожиданно». Малинин сделал шаг назад. «Соня, я сейчас не могу думать ни о чем, тем более об отдыхе». «Зря», — тихо уронила девушка. «Чтобы не потеряться, нужно за что-то зацепиться, за что-то нормальное и обычное. Я просто хочу тебя поддержать». «А, ну если так, то я как раз сейчас за таким крючком и еду. Для меня нормальное и обычное — это пистон от начальства», — раздраженно сказал Малинин и, развернувшись, скоро вышел из здания, ругая себя на ходу за мальчишеский гонор. Софья постояла еще несколько секунд в тишине, потом развернулась и пошла вверх по лестнице, решив для себя, что это был последний раз, когда она подошла к Малинину. «Соня, иди сюда», — громко позвала ее Стеф. «У нас есть интересное совпадение». Когда Софья поднялась, то увидела, как присутствующие сгрудились возле компьютера Стеф. Программа выдала несколько правдоподобных совпадений по точкам координат. «Почему несколько правдоподобных?» — спросил Береговой. «Ну, потому что вряд ли нам будет интересен пункт назначения в Тихом океане. Я говорю про данную местность». «Бред какой-то», — Лашников пожал плечами. «Кто-то специально убивает, чтобы передать кому-то координаты места?» «Для этого, наверное, нужна какая-то специальная программа, как у вас». «Или ключ от шифра». «Вполне возможно, что событие, которого так ждут ямы, должно также пройти вместе с восхождением в верхнюю структуру власти нового главы этой народности», — Стеф пожала плечами. «Сейчас мы вполне можем видеть прохождение инициации. Для того, кто готов принять на себя бразды правления, составлена крайне своеобразная карта, и если у него есть ключ, то он точно знает место, куда нужно прийти. Для Нерея любое убийство было как на ладони». «Это да», — Варя покачала головой. «Помните, когда я расшифровала кусочек карты, он активно этим интересовался. Он тогда только приступил к расследованию». «И что? Куда ехать?» — спросил Лашников. «Мест несколько. Но одно выделяется больше других по своим», — Стеф глянула на работников следствия и задумалась, — «мистическим качествам. но это такое быстрое объяснение. А долгое и более убедительное, — покосился на нее Лашников. «Игорь, вы оперативник?» — спросила Стеф. «Ой, только не нужно эту песню о том, что вы так же, как и мы, порой действуете по интуиции. Нам это Данила в прошлый раз задвигал», — поморщился Береговой. «Вижу, хорошие манеры обошли вас стороной», — сухо сказала Стефани. «И да. Вы смотрите на карту и видите полянку. А я вижу геометрический объект с понятными мне символами. И я точно знаю, что это». Стеф быстро пробежалась по клавишам, и карта на экране разделилась на несколько слоев. «Место, где наиболее сильна энергия Земли, а также здесь есть разломы». Стеф применила несколько фильтров, и на мониторе стало происходить настоящее волшебство. Географические объекты встраивались между плоскостями карты, подходящие оставались, иные исчезали, самостоятельно выстраивались ряды цифр, и там, где числовой барабан переставал крутиться, вытягивались линии контуров. И через несколько минут перед удивленными зрителями вдруг предстал пронизывающие слои карты рисунок. «Чё это?» — Береговой почесал голову и оглядел задумчивые лица людей. «Скорее всего, сигил или октограмма», — Стеф вздохнула. «Нужно смотреть графики более подробно». «Летят два крокодила, один зеленый, другой направо», — пробормотал Береговой. «А можно несколько яснее для тех, кто вашего птичьего языка не знает?» «Молодой человек, ваше невежество не делает вас милым или забавным, потому что вы лжете. Вас явно интересует эта тема, но вы копируете своего начальника. И если Малинин искренне не верит в существование сил ему непонятных, то вы, наоборот, стремитесь к познанию, но боитесь этого. Поэтому у Малинина такая форма сарказма получается легко и естественно, а у вас угловатые ужимки вместо конструктивных вопросов», не отрываясь от работы, сказала Стеф. Лицо Берегового стало покрываться пунцовыми пятнами, он поскреб ногтями шею и, поджав губы, молча откатился на кресле к своему столу. «Работы много», — изрекла Стеф, — «но я и сейчас могу сказать, что чутье меня не обмануло. Именно здесь вырисовывается более или менее понятный символ, а это значит, что здесь наиболее вероятно найти нечто полезное для следствия». «Я не совсем понимаю, как работает программа. Почему именно такой рисунок?» Варя старательно перерисовывала в свой блокнот линии символа. Стеф несколько секунд подумала, потом глянула на Софью и сказала: «Соня, а ну-ка переведи с птичьего на человеческий», — улыбнулась она. «Помнишь, как тебя учили?» Софья вспомнила, что когда только начала сотрудничать с Институтом метафизики, ей все происходящее там казалось истинным бредом, пока она не начала разбираться в сложной философии предметов и не нашла в этом учении свою точку опоры. «Юра», — Софья вздохнула, — «когда-то мобильный телефон мог показаться магическим предметом. Сейчас это обыденность», — Соня глянула на Берегового. «Знаешь, почему сакральные науки могут изучать единицы? Потому что они очень запутанные, и нужно обладать недюжинной усидчивостью, чтобы начать разбираться в этом сложно-составном мире». Соня подошла к доске и нарисовала квадрат, а потом вписала в него круг. «Что это?» «Абстракция», — ляпнул все еще обиженный Береговой. «Круг в квадрате», — сказал Лашников. «Геометрические фигуры», — пожала плечами Варя. «Каждый видит свое, и каждый объясняет понятными для себя словами. А я скажу, что это символ перехода из материального мира в духовный, где квадрат — это олицетворение Земли, а круг — неба, вечности и Вселенной. Кстати, своими словами мы тоже показываем свою ступень развития», — заметила Стеф. «Юра балансирует на острие сарказма, а значит, страха и злости. Игорю ближе простые и понятные слова. Для Вари проще дать общую оценку увиденному». «Именно», — Соня присела обратно на стул. «Мы можем рассматривать окружающий мир только с точки зрения своего внутреннего развития, и если мы присматриваемся к нему однобоко, только с позволенной социумом точки зрения, то будем всегда видеть плоскую картину бытия». «Это крайне интересно», — Варя потыкала ручкой в монитор. «Но ведь не просто же так получились все эти линии». «Да. Например, эта линия», — Стеф провела по вертикальной полоске, — «высчитано путем расчета километража до начала одного из атмосферных слоев, то есть до тропосферы. Именно здесь на разных высотах образуются разные виды облаков. А они, как известно, промежуточная форма», — женщина задумалась, — «жизни. То есть переход от оформленного материального физического мира в неоформленную бестелесную субстанцию. «Если я в отчете Малинину такое напишу, то он меня сразу в дурку отправит», — проворчал Береговой. «Как же это высчитать-то можно?» — Варя нахмурилась, рассматривая символ. «Ну, эту программу создавали не один год, и она до сих пор совершенствуется. Добавляются данные, полученные во время исследований. Космические корабли тоже не сразу строились». Стеф встала с места. «И если учесть все составляющие именно этого символа, то мы здесь еще месяц просидим, пытаясь понять, откуда взялась та или иная линия. Сейчас я вам со всей долей ответственности говорю, что этот сигил приведет нас к ключевой разгадке. Такие метки создать невероятно сложно. Без специального оборудования их могут делать только просвещенные люди, у которых голова работает чуть лучше, чем наша мощная техника. Едем?» «Определенно, да», — никем не замеченный Данила отделился от стены, возле которой стоял во время всего разговора. «Это, по-моему, первая значимая находка на пути вашего расследования». «А мне показалось, или расследованием до сих пор руководит Малинин?» — пересматривая бумаги, проговорил Береговой. «Расследованием от лица Следственного комитета? Да», — спокойно сказала Стеф. «А эти данные получены с помощью мощностей Института метафизики. Я уже не говорю про наш коллектив, который не имеет отношения к структурам власти, но является неотъемлемой частью этого дела. Так что мы вправе решать такие вопросы самостоятельно. Но я приглашаю присоединиться к нам членов следственной группы. Есть все основания полагать, что там будет много чего интересного». «Малинин приедет к вечеру», — парировал Лашников. «Я считаю, что его нужно обязательно дождаться». «Ну, мы же не все уедем. Вот Юра, например, точно не может нас сопровождать. Криминалисту и судмедэксперту тоже там нечего делать. Если с нами поедет Варя и вы, Игорь, этого будет достаточно». Софья посмотрела на Лашникова. «В конце концов, Егор Николаевич может присоединиться к нам завтра», — Варя глянула на Стеф. «До этого места далеко ехать?» «Нет. 100-120 километров». «Может быть, все-таки логичнее дождаться Малинина? Ведь никто не спал даже». «Я думаю, что лучше сделать по-другому», — Стеф задумалась. «Мы с Данилой и Лизой выдвинемся вперед, осмотримся, вдруг найдем что-нибудь. Спутниковая съемка говорит о том, что там есть какие-то остатки построек. А вы завтра, как только приедет Малинин, двинете следом за нами, если будет необходимость. Тем более по дороге, я думаю, можно найти какой-нибудь приличный мотель. Моя спина отказывается снова ложиться на это пыточное ложе», — проговорила Стефания, имея в виду панцирную кровать. «А что у нас с охраной объекта?» — спросила Варя. «Я установил везде датчики движения и камеры», — ответил Данила. «Сейчас еще двух постовых выставим у основного и черного входа. Это дружеский подгон от местного РУВД», — добавил Береговой. «Поэтому посменно тоже можно отдохнуть. Мамыкин и медикамент окопались у себя. Денис купил и прикрутил задвижку нехилую и замок дополнительный». «Ну, значит, мы с Игорем можем спокойно ехать с вами», — Мечина встала и стала собирать сумку. «Не доверяете?» — улыбнулась Стеф. «А дело не в доверии. Мы сейчас в общей упряжке, и поскольку вы бесцеремонно вторглись в наше расследование, мы также не будем вас лишать своей компании в предстоящей экспедиции». «Тогда кто-то должен остаться. В мою машину мы все не влезем», — пожал плечами Данила. «Я думаю, Соня», — Стефани глянула на девушку. «Ты почти с самого начала внутри расследования и рядом с Малининым. У него на тебя уже не такая реакция, как на всех нас». На подъезде к Питеру Малинин оторвал тяжелую голову от подголовника, размял затекшую шею и, еле продрав глаза, глянул на часы. «Давай зарулим кофе где-нибудь выпить и поесть», — сказал он водителю. «Егор Николаевич, так я за запчастями ехал сюда, если что. Меня вас только в Питер попросили докинуть. А мне так к аэропорту ближе надо. А потом еще на оптовую базу. Боюсь, не успею», — каким-то скулящим тоном проговорил престарелый рядовой, крутивший баранку. «Тогда давай по адресу», — буркнул Малинин. Подъехав к своему дому, Егор выскочил на улицу, бросил пару слов приветствия соседке, выгуливающей детей, и проскочил в лифт. Поднявшись на свой этаж, мужчина вставил ключ в замочную скважину, несколько секунд повозил внутри запорного механизма и остановился в недоумении. Замки в квартире были поменены. «Оля!» — рявкнул он в трубку телефона. «Какого черта происходит? Почему замки другие?» «Ой, а там заедало что-то?» — испуганно пискнула женщина. Ну, Толясика решил поменять. «Напомни-ка мне, кто такой Толясик?» — тоном, не предвещающим ничего хорошего, проговорил Малинин. «Знаешь, Егор, ситуация в Корейске мне все объяснила и открыла глаза. Я тоже хочу быть счастливой и иметь личную жизнь. Так вот, Толясик — это моя личная жизнь!» — на звенящих нотках проговорила жена. «Оля, а ты дома?» — вкрадчиво проговорил Егор, услышав в квартире звуки. «Да», — запинаясь, ответила женщина. «Дверь открой», — сказал Егор. «Обещай, что ты Толясику не причинишь физического вреда». «Конечно, нет», — прошипел Малинин и, бросив трубку, добавил. «Я его морально уничтожу». Малинин стал настойчиво давить кнопку звонка. Через секунду дверь открылась, и на пороге появилась воинствующая Ольга. «Егор, приличные люди предупреждают о своем визите». «Да ладно», — спешно собирая вещи, усмехнулся Малинин. «А тебя не смущает, что я здесь живу?» «Это крайне сомнительное утверждение», — крикнула женщина, обмотанная шелковым халатом, явно на размер большим, чем ее фигура. «Ты здесь иногда ночуешь, а живешь ты на работе». «Оля, отвали, а?» — устало сказал Егор. «Я бы не хотел, чтобы вы так разговаривали с Ольгой», — пробубнил протиснувшийся в дверной проем комнаты сутулый высокий мужчина. Малинин даже застыл с вещами в руках, разглядывая Толясика. «Я тебя откуда-то знаю», — неуверенно сказал Егор. «Нет. Определенно мы с вами вращаемся в разных кругах», — пытаясь отступить, сказал Толясик. «Точно. Верехов Алексей Григорьевич, брачный аферист. Верехов, ты с дуба рухнул?» — спросил Малинин. «Ты совсем хватку потерял и не проверяешь, с кем живут твои намеченные цели?» «Вы что такое говорите?» — взвизгнул мужчина. «Вы в своем уме? Я доцент, я политолог, я преподаватель!» «Да ладно. Сейчас я наряд вызову, там и посмотрим», — сказал Малинин, набирая номер телефона. «Алло, машинку мне на адрес пришлите». «Толясик, Толясик!» — дрожащими губами твердила побледневшая Ольга. «Как же так?» «А вот так, Оля!» — крякнул Малинин. «Ты явно не в себе разбросаешься на первого встречного проходимца. Ладно, я пошел. А ты до приезда наряда смотри, чтобы он чего-нибудь у тебя не спер», — махнул рукой Малинин и направился к выходу. «Егор, не бросай меня с ним!» — истерически крикнула жена, но Малинин, успевший закрыть перед ее носом дверь, быстро проскочил в двери вовремя открывшегося лифта. «Ну вот и разбирайтесь, Верехов он или Толясик», — усмехнулся сыщик, подходя к подъехавшему такси. Несмотря на все происходившее вокруг и предстоящий разговор с начальством, на душе у Малинина стало чуть светлее. Сегодня он понял, что навсегда закрыл дверь в прошлую семейную жизнь. День прошел в тяжелом мареве усталости. Софья до боли в глазах читала материалы дела, пересматривала заново фотографии с мест происшествий и вскоре поняла, что начала путаться в числах, датах, именах. «Я скоро перестану понимать, что мы ищем», — глухо сказала девушка. «Вчерашний день», — отозвался Береговой. «Юра, не обижайся. Просто у Стеф очень своеобразная манера общения. Я долго привыкала, но некоторые вещи меня коробят до сих пор. Но так же, как тебя обучали оперативной работе, так и мы учимся работать с данными, с которыми работают единицы». «Софья, не против, если я какой-нибудь еды раздобуду? А потом обсудим вот это ваше...» — Береговой помахал руками. «Ну, наследие Хогварта». «Хогвартса», — усмехнулась Софья. «Но ты прав, нужно сделать перерыв». «Совпадений нет?» — Соня кивнула на растущую стопку обработанных бумаг. «Нет». «Ваши компьютерные гении тоже ничего не нашли?» — спросил он. «Нет». «И это очень странно». Соня встала и потянулась. «Я пойду приготовлю поесть. Сможешь ребят позвать? Думаю, что Мамыкин с Денисом тоже не откажутся». У Софьи на столе зазвонил телефон, девушка глянула на незнакомый номер и как бы, между прочим, спросила у Юры. «Малинин едет обратно?» «Да, он даже почему-то довольный. Обычно после беседы с начальством Егор Николаевич искрится не хуже тех молний, что были». Береговой посмотрел на свой телефон. «О, мужики приехали на пост. Пойду встречу». Юра тяжело поскакал в сторону лестницы. «Слушаю», — ответила Соня и услышала показавшийся знакомым голос. «Здравствуйте, это Роман Алексеевич Михайлов. Я не могу дозвониться до Степаниды», — тревожно сказал он. «Вы, случайно, не подскажете, как мне с ней связаться?» «Добрый вечер. Она в отъезде, возможно, нет связи». «Тогда, Софья, передайте ей обязательно, что я в полном замешательстве. Ее Дереха имеет странную природу. Я бы даже сказал, что он искусственно создан». «А это возможно?» — удивилась Соня. «Ну, вы знаете, климатические установки давно не новость, но такая мощь. Это крайне сомнительно, тем более в наших атмосферных условиях», — задумался метеоролог. «Самое страшное, что внутренняя спираль говорит о его потенциале роста. Словно этот ураган разминался и пробовал свои силы. Пожалуйста, попросите Степаниду мне перезвонить». «Обязательно». Софья задумчиво повесила трубку и, набросав Стеф сообщение, пошла вниз. Береговой тем временем, определив задачи для постовых, побрел, припадая на одну ногу, в сторону временной обители криминалиста и судмедэксперта. «Как вы тут?» — спросил он у Мамыкина, склонившегося над микроскопом. «Офигенно!» — рявкнул криминалист. «Я же всю жизнь мечтал вот так вот работать, на коленке проводя исследования, да еще и по соседству с моргом». «Так, понятно», — пробурчал Юра. «У криминалистов все штатно». Мужчина открыл дверь к Мамыкину и остановился на пороге. «Можно?» — спросил он, смотря как медикамент рассматривает что-то на плече у жертвы. «Заходи». «Рубцовая ткань на предплечье и на боку», — задумчиво протянул судмедэксперт. «Не могу пока понять, в чем дело». «Ну и клеймо это на лбу». Мужчина устало прикрыл глаза. «Еще какая-то неестественная бледность». «Не, ну так-то она вряд ли бы румяная сейчас была бы», — неудачно пошутил Береговой. «Похохми еще мне». Медикамент натянул на тело простынь и, кивнув, попросил Берегового открыть дверь в холодильник. «Там Софья ужинать звала». «Сейчас переоденусь и приду». «Закрой дверь, пожалуйста», — проговорил медик. Береговой попытался прикрыть дверь, но не смог до конца захлопнуть створку и снова ненадолго вытянул каталку с телом, так как возле дальней стенки упал ящик и теперь мешал проезду. «Юра, давай быстрее!» — крикнул медикамент и выключил свет. «Я ультрафиолет сейчас включу». Береговой запихнул обратно тележку, быстро поправил съехавшую простынь, глянул на зеленый блик, упавший на синеватую кожу тела, передернул плечами и быстро захлопнул дверь. Малинин вышел от Касаткина в некотором недоумении и сейчас не совсем понимал, зачем его вообще дернули с места, потому что все то, что сказал ему начальник, вполне уместилось бы в обычный телефонный разговор. Зато ему удалось увидеться с обескураженной Унге, которая пыталась взять всю вину из-за пропажи сестры Дениса на себя. «Собственно, ты даже доехать не успела», — вяло пожал плечами Малинин. «Значит, нужно было быстрее. Мы опросили соседей, все слышали шум, но никто не вышел. Даже никто полицию не вызвал». Девушка качала головой и собирала для Малинина копии протоколов. «Я думала, что отец Дениса меня закопает. Я и не знала, что академики умеют так ругаться». Унги пожала плечами. Потом ему вроде бы позвонил Денис, и после разговора мужчина хоть как-то пришел в себя. «А, понятно». Теперь Малинин понял, что произошло, и почему Касаткин не употребил на завтрак внутренние органы Егора, как обещал. Скорее всего, Денис доходчиво объяснил отцу, что кроме Малинина и его команды, вряд ли кому-либо удастся в короткий срок вникнуть в суть дела. А если Егора сейчас бесконечно дергать на ковер и отчитывать за выдуманные провинности, то дело с мертвой точки не сдвинется. «Унге, я поехал. Ты как закончишь, сразу в Карельск», — Егор вдруг задумался. «А ты случайно не знаешь, заявление на развод можно подать без личного присутствия?» «Да, онлайн. Только документы нужны». «Копии пойдут? Точнее, фотографии. У меня где-то точно были». «Ну, конечно, Егор Николаевич, вы же вслед за электронным обращением бумажный самолетик не запустите?» «Дерзишь, значит, боевой дух присутствует», — Малинин горько усмехнулся. «Счастливо. Будь осторожнее». Густая ночная тишина блаженно раскинулась в больничных коридорах центральной больницы Карельска, редкие шаги гулко разносились в ночи, но вскоре стихали, лишь одинокими маяками света выделялись редкие посты медицинских сестер. «Катерина, ты капельницы собрала после вечерних процедур?» — — строго спросила молодую сестричку дежурный терапевт, подойдя к стойке. Девушка заметалась глазами, широко улыбнулась и, поправляя сползшую белую шапочку, проговорила, дожевывая конфету. «Я подумала, чего людей тревожить? Может, с утречка?» — спросила девушка. «С утра у тебя будет еще 33 задания, так что учись все делать вовремя», — женщина захлопнула лежавшую перед девушкой книгу. «Ты на работе, а не в библиотеке. И сразу биксы из процедурки отнеси в подсобку возле помещения с контейнерами». «Ой, ну там дюже страшно. Коридор этот длиннющий, жуть!» — нахмурилась девушка. «Можно я завтра с девчонками?» «Катерина, соберись!» — скомандовала женщина. «Это что за детский сад? Немедленно выполни свою работу!» «Ну а если тут-то кому плохо станет?» — сопротивлялась девушка. «Тут-то я посижу и подожду, пока ты там все доделаешь», — намеренно коверкая слова сказала врач. «Ну, блин!» Девушка нехотя встала и поплелась собирать по палатам капельницы. Закончив закатывать стойки в процедурку, Катерина подхватила биксы с отходами и пошла вниз, бурча себе под нос целый перечень нелестных эпитетов в сторону врача. Спустившись на лифте, девушка вышла в коридор, который всегда был погружен в легкие сумерки, подсвечиваемые фонарями только в самом конце, возле входа в отсеки, где хранился мусор. «Сама бы сюда и шлындрала ночью», — шептала девушка и старалась как можно быстрее дойти до места. Увидев краем глаза за одной из раскрытых дверей странное свечение, Катерина остановилась и подошла ближе. Дыхание ее сбилось куда-то в горло, ватные руки еле удерживали ставшие вмиг тяжелыми биксы, а ноги слабели с каждой секундой. Прямо перед ней в темноте плыло свечение. Но как только странное явление повернуло в сторону медсестры, та бросила биксы и с криком побежала в сторону лифта. От страха девушка практически сорвала хиленький замок на двери, перекрывавший лестницу, домчалась до своего этажа и, громко топая, понеслась к своему посту. «Катерина, ты в себе ли?» — зашипела на нее терапевт, выбегая наружу посмотреть, что случилось. «Ты сейчас все отделение перебудешь!» «Там привидение!» — дико вращая глазами, в истерике чистила словами девушка. «Оно за мной гналось! Там привидение!» «Да что ты глупости говоришь?» «Катерина, ты пьяная, что ли?» В этот момент возле лестницы, откуда выбежала медсестра, ненадолго стали вспыхивать синеватые и зеленоватые огоньки. Врач сделала шаг навстречу, но Катя вцепилась ей в руку. «Не ходите! Нужно бежать!» «Катерина, прекратить истерику!» — властным голосом сказала женщина, услышав, что в палатах зашевелились люди. «Ты что панику наводишь?» «Там привидение! Оно вас сожрет, вот увидите!» «Подавится!» Отрезала врач и пошла по направлению вперед, пока Катерина за ее спиной бегала по палатам и будила еще не проснувшихся больных. Егор, добравшись до Карельска на последней электричке, порадовался, что за ним приехал медикамент, предусмотрительно заскочивший в магазин за коньяком. «Денис, какое, однако, правильное решение. А то у меня последний нерв, и тот воспалился. Кстати, спасибо тебе». «Ну, папа, когда не понимает обстановки, то может такой шухер навести, что начинают летать головы. Тогда мама садится и все спокойно ему объясняет, и тогда он приходит в себя. Но так как мама сейчас просто не в состоянии разговаривать, роль домашнего психотерапевта пришлось на себя взять мне». «Ты сам-то как?» «Егор, от того, что я буду стенать и переживать, ничего не изменится. Максимум упадет качество моей работы, от которой напрямую зависит исход событий». «Какое счастье, что в моем окружении есть здравомыслящие люди. А то меня от неадекватов со слабо развитой нервной системой и доморощенных волшебников подташнивает уже. Пожрать есть чего?» Малинин скосил глаза на медикаменты. «Да, там Софья ужин сделала». «Отлично». Малинин свернул пробку на бутылке и отхлебнул коньяк прямо из горла. «Какие новости? Я тебя дергать не хотел. Лашникову звонил. Не дозвонился». «Так они уехали», — спокойно сказал Денис. «Куда? И кто они?» «Ну, товарищи из параллельной вселенной и Лашников с Варей. Нашли координаты и поехали на разведку». Егор молча закрыл бутылку и всем корпусом развернулся на пассажирском сиденье к медикаменту. «Еще раз». «Все спокойно. Мы с Варей действия согласовали. Они поехали просто вперед. Остановились в мотеле и решили выспаться. Она не даст сделать ничего безрассудного. Сейчас поужинаем, и мы все тебе расскажем. Нет места для паники». Неспешно закончил свою речь судмедэксперт, припарковывая машину перед зданием бывшей поликлиники. «Как я устал от всего этого!» «Ладно, пошли. Надеюсь, до утра ничего не случится». Наскоро проглотив нехитрую еду, Малинин понял, что сознание начинает путаться и плохо воспринимать информацию. «Я спать». Провалившись в тяжелый сон в соседнем помещении, Малинин тихо улыбался в темноте, слыша за стенкой голос Софьи. Сейчас в его душе, наконец, было спокойно, потому что теперь ему ничто не помешает попробовать построить отношения с этой девушкой. Ночь на горизонте полыхала зарядами молний. В раскрытые окна лилось нежданное тепло. Сетку, предусмотрительно натянутую дежурными под руководством Берегового, раскачивали толпы желающих попасть внутрь комаров, и где-то далеко играла музыка. Егор открыл глаза, пытаясь понять, что его разбудило, но вокруг было тихо, только через несколько секунд стал настойчиво звонить телефон. Малинин покосился на него и, выждав немного, со вздохом взял трубку. «Слушаю». «Егор Николаевич!» — раздался голос дежурного из РУВД. «Это Алехин из дежурки. Помните меня?» «Смутно. Что стряслось?» «В больнице ЧП. Надо бы, чтобы вы приехали». «А я ответственный за все ЧП в городе», — пробормотал Егор. «Не, но там что-то странное творится. Переполох. Говорят, привидения по коридорам ходят». «Ну, звони тогда охотникам за привидениями», — зло рявкнул Малинин. «У меня в должностной инструкции не сказано, как их ловить». «Но это ж вроде по вашей части», — протянул дежурный. «Серьезно?» — взвился Егор. «А вам всем отделением, по-моему, на профилактический осмотр к психиатру нужно». Малинин сел на кровати, несколько секунд смотрел в стену, потом резко встал и, схватив куртку, вышел в коридор. «Денис, встречаемся у машины!» — постучал он в дверь одной из комнат, где спал медикамент. Серая ночь бродила возле брошенной поликлиники близким рассветом. Туман, курившийся возле порога, ластился к ногам, стекал по щербатым ступеням, растворялся в подкрадывающейся темноте. Малинин вышел на порог, поежился и, оглядевшись вокруг, увидел выползшего из здания сонного медикамента. «Мы куда?» — спросил судмедэксперт. «Привидение ловить», — отозвался Малинин. «А, ну тогда поехали. Надо только Мамыкина с собой взять, а то нечестно, что только нам весело будет».